те дубовые листья к моему кресту, который сегодня вручит мне партгенос и бригаденфюрер Меркель, так же, как и те знаки отличия, которые он вручит вам, мои мальчики, есть реальность, а не надежда на вознаграждение в небе. Он говорил бы еще долго, но в это мгновение штурмбанфюрер Венслов через весь зал громко и весело позволил себе перебить шефа. Бригаденфюрер Меркель изволил проследовать через контрольно-пропускной пункт станции Капелюхи. Старый лис несколько побледнел. Сзади, за его спиной, Войцеховской быстро шептал Цолингеру про горбатого и ушедшего Косолапова, но добрый малыш не слушал. Его беспокоил оркестр, и, слегка оттолкнув шеф-директора, он поспешил к капельмейстеру, чтобы предупредить его, когда начинать «Хорст Вессель». Этот болван вполне мог начать песню «Выше знамя подымаете, теснее ряды смыкаете» вместо большого марша, как уже случилось однажды. На ходу он услышал, как фон Цанке громко и торжественно провозгласил: «Попрошу встать, мальчики! Мы встретим нашего славного бригаденфюрера стоя!» Это было последнее, что услышал добрый малыш, потому что звуки взрыва никто из всех офицеров группы С и входящих в это время в вестибюль офицеров комендатуры во главе с майором Цуштакельберг унд Вальдек не услышал. А, впрочем, мертвые, как известно, ничего не рассказывают. Взрывчатка, заложенная горбатеньким бухгалтером Земсковым, сделала свое справедливое дело. Взрыватель сработал в 11 часов 50 минут в ночь на 16 февраля 1942 года. Трехэтажное здание, под которым расположилось казино «Милая Бавария», на короткое время озарилось бьющим вверх оранжевым пламенем, выходящим как бы из глубочайших недр земли, потом медленно обвалилось, и тогда занялся свистящий и воющий пожар. К этому пожарищу и подъехал в черной бронированной машине со свастикой на флажке радиатора огромный, сутуловатый, костистый, по кличке Дромадер, бригаденфюрер СС и старый друг покойного фон Цанке Вольфганг Меркель. Брезгливо поджав губы и не замечая своего лощеного адъютанта, он сказал в бушующее пламя пожарища, словно там были его собеседники: «Ну? Какого ж черта вы меня торопили?» Отсталая мещанка. Алевтину била крупная дрожь, в глазах стояли слезы, руки ее безостановочно двигались, она то разминала и рвала спичечный коробок, то перекладывала с места на место ножик, то расставляла в ряд кружку, стопку, консервную банку, пепельницу. «И многих взяли?» — спросила Аглая Петровна. Валентина Андреевна кивнула, слезинка быстро покатилась по щеке, капнула на стол. «Успокойся только, пожалуйста». «Я спокойная, а нервам не прикажешь. Берут всех, кто даже больной лежал. На самолетах они прилетели из самой Германии, сытенькие, фронт они нюхали, на подбор палачи. Раньше приезжала зондеркоманда, а теперь другие, название я забыла. Самые они главные по этой специальности, главнее нет. Ходят из дома в дом, ничего не говорят, кроме этого своего шнеллер, и сразу стреляют, если что, такой приказ. А над ними кто? Дракон из Берлина, гад, бригаденфюрер. Никуда не выходит, слышно, сам себе и кушать готовит яичницу. Гестапо все автоматчиками оцеплено, по другой стороне и то пройти невозможно». Она вдруг сдавила голову ладонями и почти простонала: «Хоть бы эта метель кончилась, свистит и свистит который день. Ты бы валерьянки выпила, — посоветовала Аглая Петровна, — или чаю горячего. У меня немецкие порошки есть, приободряющие, — сказала Алевтина, — которые они своим танкистам дают. Выпью порошки и шнапсом отлакирую». Аглая пожала плечами. Валентина Андреевна высыпала два порошка в ложечку, запила водкой с чаем и закурила сигарету. «Земского работа», — вдруг сказала она. «Почему это Земского?» Я ж тебе рассказывал, как он на меня натолкнулся и отпрянул.